Глава 17. Хазинские бандиты. Начало 1949 года не предвещало ничего хорошего. На горизонте сгущались темные тучи гражданской междоусобицы, мятежей и народного гнева. Националистический режим вел арьергардные бои, на глазах теряя контроль над обстановкой. На кону стояла вся провинция Юннань, ее властного и безжалостного, однако справедливого и популярного губернатора сменил генерал, родившийся за пределами юго-западного Китая и не разбиравшийся в местных проблемах. Никакой пользы этой отдаленной провинции он не принес, разве что разграбил золотой и серебряный запас бывшего губернатора и посадил на должности в провинциальной администрации своих людей. В какой-то момент провинция вплотную подошла к открытому восстанию, и тогда центральная администрация назначила губернатором племянника бывшего обладателя сильной руки. Однако наверстывать упущено было уже поздно. Дядя, чьи воспоминания о поруганной гордости и разграбленном богатстве были чересчур свежи, открыто поддержал большевистский режим, окопавшийся к тому времени в Пекине. По провинции рыскали банды партизан-коммунистов, захватывая там и сям небольшие городки и деревни. Хотя в Лидзяне еще царил мир, по мере того, как караваны приносили все больше новостей о творящихся повсюду беспорядках, в городе начало ощущаться беспокойство. Позднее, кажется, это было в марте, жизнерадостный и круглый, словно колобок, комиссар-умиротворитель поехал в Юншен, процветающий город на другом берегу Янзы, на расстоянии 3-4 дней караванного путешествия. Там случился какой-то спор, и поскольку тамошняя территория была в его юрисдикции, комиссар решил своим присутствием и посредничеством посодействовать разрешению проблемы. Приблизительно через 2 недели Лидзян потрясла новость, что в Юншене случилось восстание, организованное армейским офицером по имени Ло Цюнь. По слухам, этот Ло Цюнь захватил комиссара-умиротворителя и разоружил его охрану. Доверие обрывочные новости вызывали мало, однако примерно через неделю караванная торговля с Юншеном прекратилась, поскольку караванщики сообщили, что там разграбляют их грузы. Подвесной мост через Янзы был закрыт для торгового транспорта, а с лидзянской стороны моста установили сильную охрану. Простаком этот Ло Цюнь явно не был. Он всеми силами скрывал, что в Юншене творится что-то из ряда вон выходящее. Телеграф продолжал работать, и от комиссара регулярно приходили телеграммы с распоряжениями для лидзянских чиновников. Однако городской магистрат и старейшины были убеждены, что комиссар писал их под принуждением. Закрепив, по всей видимости, свою власть в Юншене, Ло Цюнь сделал следующий стратегический ход. В администрацию Лидзяна пришло длинное письмо, якобы от комиссара-умиротворителя, по крайней мере, на нем стояла его печать. Письмо ставило администрацию в известность, что Ло Цюнь в пылу патриотизма и стремления к справедливости взял в свои руки управление администрацией делами Юншени и решил освободить хотя бы северо-запад провинции Юннань от продажных чиновников как государственного, так и провинциального уровня. А на смену им придет честное, неподкупное местное самоуправление, естественно, под его началом, благодаря которому бедные нуждающиеся жители провинции заживут по-новому. Автор письма, комиссар, лично убедился в принципиальности Ло Цюня и благородстве его побуждений, готов поддержать его всеми силами, имеющимися в его распоряжении. «Более того, — говорил в письме, — вооруженные силы и народ Юншена при исполненной братской любви и сочувствии по отношению к храбрым и благородным гражданам братского Лидзяна и твердо намерены помочь им избавиться от нынешней продажной, неэффективной городской администрации и господства властолюбивых, ненасытных землевладельцев и купцов». Этот бессвязный документ заканчивался заверением, что освободительное движение под руководством Ло Цюня не имеет никакого отношения ни к коммунистам, ни к националистам. Оно зародилось само по себе вследствие накопившегося недовольства и бедственного положения угнетенных народов Юннань. Дальше шла уважительная просьба к администрации и горожанам Лидзяна оказать радушный прием освободительной армии, которая будет направлена в город в ближайшем будущем, и отнестись к ее воинам как к родным и любимым братьям. Это многословное послание вконец запутало администрацию и горожан Ледяна. Некоторые считали, что комиссар-умиротворитель остался у власти и действительно сам написал письмо по доброй воле, а поскольку он все же человек не глупый, то его характеристика Ло Цуни как чистого идеалиста можно и нужно верить. Возможно, провинция приобрела в его лице нового сильного лидера. Такие случаи в китайской национальной провинциальной политике отнюдь не были редкостью. Если же Ло Цунь и вправду был таким человеком, возможно, стоило поддержать его сейчас, в начале его карьеры, чтобы оказаться в привилегированном положении, когда его власть над провинцией установится окончательно. Скептики советовали проявить осторожность и занять выжидательную позицию. В конце концов, аргументировали они, Ло Цунь не из Наси, да и армия его состоит из пришлых китайцев. Стоит ли Наси так поспешно сдаваться на милость какого-то чужака? Кроме того, Лидзян — крупнейший, богатейший город в регионе, достойный трофей для армии Ло Цюни, и с нам вряд ли отличающийся строгой дисциплиной все же решит взять его силы. Давняя история Лидзяна уже знавала подобные дружественные вторжения. Призывы к осторожности возобладали. И решено было разузнать о заслугах нового освободительного движения побольше. Комиссару-умиротворителю была направлена телеграмма с просьбой приехать в Лидзян в одиночку и рассказать горожанам поподробнее о достоинствах, преимуществах движения и о добродетелях его довольно-таки малоизвестного лидера. Прошло несколько дней, но ответа все не было. Тем временем хитроумные Наси заслали в Юншен шпионов, которые несколько дней спустя вернулись очень встревожены. Юншен, сообщили они, основательно разграблен. Все видные граждане города сидят под арестом, а комиссара держит у себя Ло Цюнь, никого к нему не подпуская. Гвидзян погрузился в уныние. На улицах и в лавках только и разговоров было, что о Ло Цюнь. Вскоре и Юншена пришла новая телеграмма. Комиссар-умиротворитель сообщал, что в ответ на запрос лидзянской администрации он вскоре приедет в город, привезет с собой ценнейшего гостя Ло Цюнь. В знак уважения к прославленному и досточтимому городу Лидзяну их будет сопровождать эскорт примерно из 10 000 специально отобранных солдат. Город охватила нешуточная паника. Многие лавочницы исчезли из-под прилавков. Будучи практичными женщинами, они стали переносить все самые ценные товары в дальние комнаты. Наши соседи принялись собирать вещи. Небольшие караваны лошадей и женщин с тяжелыми тюками на спинах, неприметными ручейками, потекли из города в сторону Снежной горы, монастырей или горы Лапу, где, как они считали, родственники и друзья смогут сохранить их ценные вещи в безопасности, если сбудутся наихудшие ожидания. Затем магистраты и другие высокопоставленные чиновники созвали горожан на большое собрание. Последовало долгое и пылкое обсуждение грядущего прибытия Ло Цюня во главе крупной армии. Наконец было принято единогласное решение. Лидзян не сдастся. Лидзян будет сражаться. На бой будут все Наси, и мужчины, и женщины. Сообщение, соответствующее содержание, было выслано по телеграфу комиссару-умиротворителю. С расчетом, конечно же, получит Ло Цунь. Кроме того, в братские города Хэйцзин, Дзяньчжуан, вдали были направлены телеграммы с просьбой поддержать сопротивление. Вышел приказ о мобилизации, предписывающий каждому физически годному Наси покинуть свою деревню и прибыть в Лидзян с любым оружием, какое ему удастся раздобыть, а также постелью и небольшим запасом необходимого продовольствия. Еще одно послание с просьбой о помощи тибетскому народу отправили с гонцом Джуньдянь. Последний шаг был предпринят только после долгих размышлений, поскольку тибетцы всегда были опасными союзниками. Если бы люди Ло Цюня победили и захватили город, тибетцы могли бы им его разграбить. Если бы Ло Цюнь проиграл, они все равно могли бы остаться в Лидзяне и наложить руки на все, чего душа пожелает. Однако сражались они яростно и бесстрашно, готовы были биться за Наси не менее беспощадно, чем сами Наси за себя. Одного упоминания о том, что тибетцы вышли в военный поход, обычно бывало достаточно, чтобы вселить в сердца врагов божий страх. Решение позвать тибетцев на помощь было принято главным образом по этой психологической причине. Новости и слухи о вторжении начали поступать ежедневно, затем ежечасно. Сперва сообщили, что Ло Цюнь ведет 10 тысяч солдат. На следующий день число выросло до 20 тысяч, затем до 40, пока в конечном итоге на улицах не начали поговаривать о грандиозной 100-тысячной армии. Можно было только восхищаться, наблюдая за тем, как проявляются в этих обстоятельствах врожденная храбрость, мужество и великолепный боевой дух Наси. Паника и смятение исчезли, уступив место уверенности, дисциплине, порядку и дружеской солидарности. Все относились друг к другу словно к близким родственникам, соединившим усилия, чтобы защитить любимую семью. Первым долгом следовало убрать настил и снять цепи большого подвесного моста через Янзы. Их отсоединили от камней по другой стороне реки, к которым они были прикреплены, и цепи с гулким звоном упали в бурлящий поток. На берегу поставили несколько отрядов охраны, чтобы никто не смог переправиться через реку на лодках, которые перегнали на ближнюю городу сторону реки. С равнины гор начали прибывать в город крестьяне. Некоторые из них были вооружены тяжелыми старинными мушкетами, напоминавшими об эпохе трех мушкетеров. У других были кремневые ружья. Многие пришли с луками и стрелами, копьями и мечами, алебардами и пиками и другим вооружением давно минувших лет. Современные ружья и револьверы мало у кого имелись. Некоторое количество оружия хранилось в Ямыне, его быстро раздали. Большинство незамужних девушек добровольно присоединилось к ополчению, чтобы поддержать братьев и любимых. Кроме корзин, в которых они несли провизию и одеяло для мужчин, девушки имели при себе собственное оружие. Ружья, копья, мечеты, просто длинные острые ножи. Всех новоприбывших гостеприимно разместили у себя горожане. Вскоре и мой дом стал напоминать казарму. Конечно, нам всем приходилось кормить своих постояльцев, однако это уж не было так сложно. Они вели себя вежливо, дружелюбно и на что не жаловались. Вскоре пришли известия о том, что по другую сторону реки объявились отряд захватчиков. Сбитые с толку и приведенные в замешательство стратегическими действиями Наси, их враждебным настроем, они, поколебавшись, двинулись вниз по реке в сторону Хэйцзина. На Лейцзян один с другим сыпались ультиматумы, требующие безоговорочной капитуляции. Наси неизменно отвечали: «Приходите и берите город, если сможете». Один лишь Хэйцзин малодушно согласился открыть завоевателям двери и подчиниться их власти, пообещав не сопротивляться. Они хотели оказать Ло Циню радушный прием. Патовая ситуация продолжалась 3 дня. Тем временем из Джуджаня прибыли тибетцы. Коренастые, жизнерадостные, грозные, очень колоритные на вид. Их кавалерийский отряд, вооруженный винтовками, копьями и мечами, гордо разъезжал по улицам города на мохнатых лошадках. Они вторглись ко мне в дом под тем предлогом, что им якобы нужны были лекарства от самых различных болезней, и выпили не один большой кувшин ара, белого вина, который я с должной предусмотрительностью приготовил. Мой повар в панике бегал ко мне почти каждый час, требуя, чтобы я отправил свои вещи на хранение к его другу в деревню, либо, по крайней мере, позволил ему зарыть мои серебряные доллары в кувшине под отхожим местом. Я велел ему не выставлять себя на посмешище. Своими деньгами, — добавил я, — он волен делать все, что ему заблагорассудится, однако ситуация не слишком меня радовала, хотя и доверял в достаточной мере Наси и тибетцам, и восхищался их решимостью держаться до последнего. Если Дзяну предстояло сдаться, я хотел разделить с ними момент унижения и неудачи, так же, как много лет до этого делил с ними их жизнь и их радости. Наконец настал критический момент. Под покровом тьмы силы Ло Цюни пересекли реку у Хэйцзина на специально выстроенных для этого плотах. От места высадки до города оставался короткий переход через горы. Наси и тибетцы спустились вниз по долине Вся-Хэ, что приблизительно 40 ли от Лидзяна. Там пролегала граница между древним королевством Му и бывшими государствами Миндзя, нынешним Хэйцзинским уездом. Лидзян выглядел опустевшим и заброшенным. Магазины закрыли, ставни. На улице почти никто не выходил. Все члены нашего детского кооператива ушли на фронт, вооружившись, подобно многим мужчинам из нашей деревни, стальными топорами, которые я перед этим получил из Куньмина вместе с другими инструментами и устройствами, высланными в рамках американской программы поддержки кооперативного движения. В конторе я теперь сидел один. Все наши делопроизводители, Хо Цзучи и сын пожилой пары, ушли воевать. Остается только мой повар да я. Изнывая от невыносимого напряжения и тревоги, я отправился в лавку госпожи Ли. Ставни были закрыты, но хозяйка оказалась на месте. Держалась она очень спокойно, однако выражение лица у нее было озабочено. Она сказала, что все дожидаются новостей о том, как великий освободитель Ло Цзюнь обошелся с Ханьцзином. Долго нам ждать не пришлось. На следующий день, когда я снова отправился к ней в лавку и сидел там, потягивая вино, в город прибыли гонцы с юга. Скорость и правда вышла наружу, и горожане, собираясь на улицах небольшими группками, в волнении обсуждали новости. Как и подозревали многие лидианцы, Ло Цзюнь вовсе не был ни освободителем, ни революционером. Это был бандит, на редкость ненасытный грабитель, подобных которому Юнань не знала много десятилетий. Войдя в Хайдзин, он тут же требовал у купцов и богатых землевладельцев огромные суммы денег. Его люди грабили и мародерствовали всласть. Ставни, закрывавшие окна лавок, рубили топорами. Размотанные рулоны шелка и атласа покрывали улицы по колено. У женщин вырывали из ушей золотые серьги, у мужчин снимали кольца, срывали куртки и брюки. Зеркала, часы, одежду, утварь и другие предметы уносили охапками. Вещи, падавшие у бандитов из рук, валялись вдоль дорог в канавах. В городе царило запустение. И теперь Лядин знал, чего ожидать. Даже пожилая госпожа Ли проникла с боевым духом, и, заслышав имя Ло Цзюня, угрожающе поднимала большой кухонный нож. Упоенные, бескровной и легкой победой над трусливым Ханьцзином, грабители надвигались на Лядин с самыми дерзкими угрозами. Они отбросили притворство и открыто расписывали, что они сделают с Лядином, когда возьмут город. Взывая корыстолюбие бедняков на оси, они предлагали им примкнуть к армии бандитов, чтобы впоследствии разделить добычу. Бандиты приблизились к линиям обороны оси, и началась большая битва. Слухи о 100-тысячной или даже 10-тысячной армии оказались преувеличены. Основной состав банды насчитывал, вероятно, около 5 тысяч людей из Юншена. Остальные просто увязались за ними следом. Это были родственники, друзья, главным образом женщины, мальчики и так далее. Они собирали добычу по мере поступления, могли переправлять ее на другую сторону реки, откуда ее возили домой. Как воры или стервятники они ждали окончания битвы, чтобы воспользоваться тем, что после нее останется. Насийские мужчины сражались храбро и достойно, да и девушки, бившиеся с ними бок о бок, выказали немалую свирепость и бесстрашие. Поговаривали, что одна Пан Цзиньмэй собственноручно прикончила 5 бандитов. Насийскую атаку довершил налет тибетской кавалерии. Бандиты были разгромлены и оттеснены обратно к воротам Хэцзина. Ло Цзюнь бежал, однако толстяка комиссара захватили и привезли обратно в Лядин. Раненые вернулись в город. На некоторое время я посвятил себя исключительно перевязкам, и на день-два после битвы дом мой превратился в больницу. Теперь бесславный Хэцзин потребовал, чтобы Наси продолжали преследовать бандитов и на другом берегу реки, и отобрали у них награбленную добычу. Однако лядянцы решили воздержаться от дальнейших действий, поскольку перед этим Хэцзин отказался поддержать лядян и совместно выступить против Ло Цзюня. Когда Наси и тибетцы убедились, что бандиты ушли во свояси, они вернулись в Лядин, где их встретили с распростертыми объятиями. В честь победителей устроили несколько обедов и засыпали их всевозможными подарками. Тибетцы задержались в городе еще на 2 недели, поскольку ситуация пока что оставалась нестабильной. Если они и пестовали какие-нибудь скрытые намерения, они ничем их не обнаруживали. Так или иначе их умиротворили и задобрили пирушками, вином и подарками в виде ткани и провизии. Кроме того, они получили солидную денежную премию в достаточной, с их точки зрения, мере компенсирующих усилий. Вполне довольные таким исходом, они вернулись к себе домой в Шуньдянь. Побежденные бандиты и главарь Ло Цзюнь в бешенстве ринулись из Хэцзина через горы и разграбили Дзяньчжуан. Не удовлетворившись этим, они двинулись дальше, в Эрюань, и захватили этот маленький городок врасплох. Свидетели впоследствии рассказывали мне о том, как бандиты по очереди перевернули вверх дном все комнаты в новом особняке господина Ма в поисках золота и драгоценностей. Все, что им не удавалось унести, они уничтожали, перебив большие зеркала с фаской просто ради забавы. И они обошли из стороны даже наш маслобойный кооператив, полностью разгромив молочный цех. Не знаю, что на них нашло, но они унесли и сепаратор, потому что для них он был совершенно бесполезен, а мне стоило такого труда его доставить. Тем не менее, они протащили эту тяжелую махину почти 8 километров, после чего бросили ее в канаве и озеро. Как говорил мне впоследствии господин Ма, они, похоже, были уверены, что это какой-то новый вид пулемета. Злосчастный комиссар-умиротворитель, конечно же, был вне себя от стыда из-за роли, которую ему поневоле пришлось сыграть в этом неприятном деле. В глазах лидианцев его репутации был нанесен весьма серьезный, однако не непоправимый урон, поскольку лидиан как таковой все же не пострадал от бандитов. Чиновники, магистраты и лизианские старейшины, разумеется, засыпали его упреками и насмешками. Однако в целом они заняли по отношению к нему, на удивление, снисходительную позицию. В Хэдзине дело обстояло наоборот. Хэдзин был захвачен, разграблен и разорен. И тамошние жители во всем винили комиссара. Они заявляли, что открыли Ло Цюню городские ворота исключительно благодаря письменным заверениям, собственноручно подписанным комиссаром, иначе они, как лидианцы, бы сопротивлялись. Кроме того, комиссар и сам жил в Хэдзине, принадлежал таким образом к числу авторитетных городских старейшин. На самом деле он происходил из мест поблизости от озера Дали, однако еще давным-давно купил дом в Хэдзине, переселился туда. То есть с точки зрения хэдзинцев он предал их дважды. И в своем официальном качестве, и в качестве одного из старейшин и защитников Хэдзина. Они требовали, чтобы лидианские власти его выслали в Хэдзин, где он понесет заслуженное наказание по выбору горожан. Тем временем члены его семьи были взяты в заложники. Все это было куда серьезнее, чем ситуация в Лидзяне. В Хэдзине репутация комиссара была замарана окончательно и бесповоротно. Да и перед губернатором в Куньмине оправдаться ему было нечем. Отсиживаться в Лидзяне было глупо, и комиссар направился в Хэдзин. Его дом располагался по дороге в город, не доходя примерно 10 ли. Он уединился у себя в кабинете, и спустя час домашние услышали выстрел. Открыв дверь, они обнаружили комиссара мертвым. Сидя за письменным столом, он выстрелил себе в висок. Я очень расстроился, услышав о кончине старого комиссара. Он был добряком и всегда помогал как мне лично, так и нашему кооперативному движению. Если возникали трудности или неприятности, он всегда старался сгладить для меня острые углы. И всякий раз, как мне нужно было ехать в Куньмин, оказывал неоценимую помощь с получением необходимых документов и пропусков. Разорение нашего маслобойного кооператива в Эрьюане и опустошение, которым подвергся этот прелестный городок, неизмеримо меня огорчало. Я воспринял его как личную потерю. Этот кооператив был частью моей жизни, плодом моих усилий и неустанного труда. К тому же он представлял совершенно новые для этих мест методы производства. После этих душераздирающих событий все вокруг переменилось. Атмосфера в Лидзяне была уж не та, что прежде. Чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне испарилось. Люди утратили былой интерес к работе, даже отдыху. Ло Цюнь ушел, однако нанесенный им ущерб никуда не делся. Хэдзинский рынок прекратил свое существование. То же случилось с рынками Дзяньдюань и Эрьюань. Люди лишились денег и товаров, а заодно, похоже, и бодрости, и духа. Всем было не до торговли. Всюду царило беспокойство. То и дело случались мелкие грабежи, бродили всевозможные слухи. Караванные пути, до того не вполне безопасные, окончательно испортились с появлением десятков хорошо вооруженных и бесстрашных с виду небольших банд. Одни говорили, что это остатки армии Ло Цюня, другие утверждали, что нет. Телефонную связь с Хэдзином удалось наладить, однако телеграфная линия, ведущая в Куньмин, все еще оставалась под контролем отступающей армии бандитов. Оружие, розданное администрацией крестьянам, не вернулось обратно. Люди говорили, что ждут дальнейших неприятностей. Отчего, где, когда, никто не знал наверняка, однако в воздухе было разлито напряженное ожидание. Все ждали чего-то нового и, возможно, страшного. Вскоре в городе прошли слухи, что Дянь-Джуан переметнулся. Никто в точности не понимал, что под этим подразумевается. Люди говорили, что Пао-Шань на бирманской дороге переметнулся уж давно, с месяц-два назад. Теперь группа людей оттуда добралась до Эр-Юани, поработала и там, и оттуда пришла в Дянь-Джуан. Что это были за люди? Никто толком ничего не знал. Возможно, коммунисты? Нет, они сами утверждали, что они коммунисты. Однако одевались они в какую-то форму очень простую, темно-синего цвета, а на головах носили необычные фуражки. Они провозвещали конец эры землевладельцев, гегемонию бедноты и избавление от всяческой роскоши. Рассказывали, что для начала они реквизировали ряд лучших городских домов и установили в городе строжайший комендантский час. Покидать город дозволялось лишь с особого разрешения, и землевладельцам в нем обычно отказывали. Все проходящие через город караваны обыскивались, некоторые товары и оружие изымались. Они запретили пользоваться паланкинами мужчинам до 60 лет, так что некоторых путешественников из Лидзяна в Сигуань грубо вытаскивали из паланкинов, заставляя расплачиваться с носильщиками по полному тарифу и продолжать путь пешком. Они избрали комитет, состоявший из беднейших людей города, который начал управлять им в тесном сотрудничестве с этой таинственной группой. Из слухов и свидетельств очевидцев складывалась совершенно определенная картина. Я не мог избавиться от ощущения, что уже сталкивался с чем-то подобным. Почерк таинственных реформаторов был хорошо мне знаком. Сердце мое сжалось от ужасного предчувствия.